Послание к филиппийцам. Уважаемые радиослушатели, предыдущей беседой мы начали изучение послания к филиппийцам, которое, как уже было сказано нами, написал великий апостол Павел, посланный Богом возвещать Евангелие всем народам. Христос и в этом послании является в центре поучений апостольских. В жизни верующего христианина, первая глава, в его поступках, вторая глава, он тема его возвещений о спасении, третья глава, он же сила христианина, вхождение перед Богом, четвертая глава. Написано это послание в Риме, во время заключения апостола Павла в темнице, а также когда он был под домашним арестом, римский воин стерег его. Это особенно нежное послание, дышащее любовью и благодарностью к верующим в Филиппах. Эта церковь любила апостола Павла и заботилась о его нуждах. Эту церковь он основал, как первую в истории, на европейском континенте в 50-52 году по Рождестве Христовом. А время написания послания относится приблизительно к 62-63 году. В ожидании суда, во время царствования Нерона, он написал там же и послание к Ефесянам, Колоссянам и к Филимону. Это пастырские, глубокие и весьма поучительные послания. Рассматривая содержание этого послания, мы видим в нем, что Господь Иисус Христос является центром духовной жизни христианина. Апостол Павел говорит: «Ибо для меня жизнь Христос» — 1 глава, 21 стих. Он чувствует, что перейти в вечность для него лучше, но оставаться в теле на земле — лучше для филиппийцев и других церквей, потому что он мог бы еще послужить им. Приветствует он филиппийцев нежно и тепло. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося молитву мою с радостью. 1 глава с 2 по 4 стих. Он питает к ним любовь и надежду лучшего общения. 1 глава 25 стих. Благодаря Господа за филиппийцев, апостол Павел радовался и просил их жить достойно Евангелия. Хотя он был в заключении, но Дух Святой устранил границы для всякого общения с другими братьями и с церквами, куда он посылал свои послания. «Бог свидетель, что я люблю вас любовью Иисуса Христа». Какая возвышенная любовь! Какие нежные чувства духовного Отца! Хорошо, слушатели, помнить о важных днях, о которых говорит Слово Божие. Так и в этом послании, 1 глава, 10 стих. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непорочны в день Христов». Это связано с удилищем Христовым. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Всем нам должно явиться пред судилищем Христовым, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в жизни». Доброе или плохое. Это не во спасение наше, но в отношении заслуги, похвалы за служение Христу или же порицание. Этот день является и временем восхищения Церкви от земли, Филиппийцам 3 глава 21 стих, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно его славному телу. Апостол Павел, начиная 1 главу, 12 стих, знакомит филиппийцев со своими обстоятельствами в Риме. Говорит о том, что его заключение послужило к большему успеху благовествования Евангелия. Около 2 лет он был под домашним арестом в Риме. Оплачивая квартиру, принимая братьев у себя и поучая их Слову Божию, и совершая великий труд писания посланий пастырских, о чем мы уже говорили раньше. В это время он не был в подземельной темнице, как это совершилось в Филиппах. Вероятно, перед мученической смертью его взяли туда и присоединили к числу преступников. Воины, стерегшие его, были постоянно с ним, и апостол имел возможность свидетельствовать им о любви Божией и о Христе Иисусе. Окаменелые сердца этих жестоких солдат временами таяли под лучами солнца благодати и Духа Святого. Некоторые приняли Христа Иисуса в свои сердца. Какая чудная перемена! Жестокие противники стали любезными и любящими стражами-слугами великого мученика за Евангелие. Они возвещали о живом Боге и Спасителе Христе Иисусе другим. Весь это тревожило начальствующих и достигло кровавого Нерона. Последовал суд и смерть Павла от острого меча палача. Великий апостол видел силу Божию ко спасению всякому верующему. Кто мог подумать, что в притории и в доме Кесаревом найдутся сердца, которые открылись для спасения Божия? Благодать и милость Божия могущественно коснулась их и победила неверие, жестокость или светкость и разгул патрициев. Во все века и всюду Господь силен являть себя победителем. Для апостола Павла самым сильным желанием было возвещение спасительного Евангелия Христова. Он был готов умереть за Господа, соделаться жертвой, но в то же время он был готов и страдая возвещать Христа, Его святое Евангелие, если бы Господь дал возможность странствовать опять с благой вестью о нем. Обстоятельства апостола Павла в Риме были весьма трудные, но он не был оставлен Богом и не забыт любящими христианами. Дух его был бодр. Апостол приготовился к своему земному концу, но и в жизни земной он не желал только жить и прославлять Господа Иисуса Христа, жить для умершего за Него Спасителя. Слушайте слова 1 главы 20 стиха. «При уверенности в надежде моей, что я ни в чем пострамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью». В течение столетий после трудов для Христа Иисуса и мученической смерти Его апостолов и последователей, сотрудники их шли безбоязненно с молитвой на устах на мучение и смерть. Апостол Павел и другие апостолы оставили достойный и прекрасный пример верующим христианам. Господь Иисус Христос жил и живет в них и в наши дни. Живет Он в наших сердцах с вами. И если придет снова волна страшных гонений за веру Христову, тысячи мучеников прославят Его имя. Итак, после 20 стиха Павел провозглашает в 21 стихе: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Прошлое и будущее замечательно соединяется воедино. Наша жизнь Христос. освободившись от тела нашего, связанного со многими недомоганиями и слабостями, мы приходим ко Христу в светлой жизни вечности. Верующий христианин находит много радости на путях своей земной жизни среди многих волнений и скорбей, которые посещают нас. Победа во Христе силой Святого Духа приносит этот мир и радость. Вот почему Церковь Христова непобедима, и врата ада не одолеют ею. Глубокие размышления апостола Павла следуют в 1 главе с 22 по 24 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Какое краткое и святое размышление! Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужно для вас. Какая громадная разница между мышлением верующего и неверующего человека в этом отношении! Христиане зачастую переносят значительно больше страданий в жизни, но они не побеждены противником дьяволом, но являются победителями во Христе. Аминь.